Естественно, я не собирался оставлять город в его прежнем состоянии. Конечно, можно убеждать себя, что остаешься над схваткой и наблюдать за тем, как уличные хищники пожирают друг друга, а порой и вмешиваться в схватку, чтобы не дать чрезмерно усилиться самым успешным из них. Но это не та роль, на которую я рассчитывал. Как только здесь все устаканится, мы запустим проект Кристины в его адаптированном виде, заодно добавив к нему пару новых компонентов, которые должны обеспечить меня армией в будущем, после чего я наведу здесь порядок. Впрочем, пока все эти сатиры были необходимы, поэтому приходилось обмениваться приветствиями, восхищаться Пусаном и объяснять правила игры. Если коротко, они действуют по-прежнему и их никто не трогает. Но если кто-то будет замечен в деятельности, направленной против рода Феевых, его немедленно уничтожат, вместе со всем кланом и его бойцами, а собственность поделят между конкурентами. Капитуляция Лицзюни, память о величавом драконе, что рассекал воздух над Пусаном, сильно помогали. Ни один из гостей не пытался спорить или выторговать себе условия, которые были бы лучше прежних. Хотя, уверен, все они были в курсе численности войск моего экспедиционного корпуса и прекрасно осознавали их возможности. Сейчас, сил медведей хватало только на то, чтобы обеспечить наблюдение за стеной, да занять ключевые точки. И то, при условии 12-часовых смен. Но оставался дракон, и конкуренты, всегда готовые вцепиться в глотку, чтобы забрать чужие улицы со всей собственностью. Когда все закончилось, снаружи уже было темно, а я вымотался настолько, что не хотелось подниматься из удобного кресла, в котором я принимал гостей. Облетающий город Сандал показывал картинку, а воздух огласил уставший голос Леры. Что дальше? Надо бы разобраться со всеми трофеями. Но для этого мне нужны люди. Для официального приема визитеров мы переместились в зал, который для этой цели обычно использовал наместник. В громадном и сейчас почти пустом помещении голос девушки звучал гулко, отражаясь от стены, мечась между колоннами. Я взрезал постилку и прижал ее к хрусталю браслета защитника. Минут на 20 это слегка взбодрит, или меньше, но для беседы должно хватить. Дождавшись, пока энергия вольется в тело, перевел взгляд на жрицу. Какие предварительные данные? Та чуть замялась, отведя в сторону взгляд, но потом пожала плечами. Сложно сказать. Хранилище банка можно вскрыть только артефактами, которые находятся у управляющего. Но тот успел сбежать из города, прихватив их с собой. Сколько там находится ценностей, которые принадлежал роду Листцу, нисколько клиентского золота, точно неизвестно. В следующее мгновение вытащила из-под собственных ягодиц распечатанный лист бумаги и, глянув на него, продолжила. Есть только документальная оценка недельной давности. Судя по ней, в хранилищах банка 54 тонны золота и около 200 тонн серебра. Плюс, драгоценные камни и изделия искусства. Еще есть деньги на счетах, но сколько их в наличности, непонятно. Оторвавшись от документа, подняла глаза на меня. Пока в банк никого не пускают, я забрала 16 человек у Мариан. Добавила им в помощь полсотни своих конструктов с тремя командирами. Приказ убивать любого, кто покажется на территории или попробует пройти через ворота без пропуска. Увидев, как я вопросительно поднял брови, устало усмехнулась. Пропуск, который будет подписан твоим или моим отпечатком силы. Родовой перстень Афеевых у нее имелся. Видимо, оставила образец охране. И, судя по всему, таскала с собой пример моего. Вообще, жрица молодец. Сама проявила инициативу и не стала тратить мое время. Правда, сходу загребла себе неплохие полномочия, вплоть до отдачи приказов наемникам. Но с этим можно будет поработать позже. К тому же ее позиция в иерархии свиты в любом случае предполагает командование солдатами. Кивнув брюнетке, уточнил, что со складами под крепостью. Члены свиты переглянулись, и в этот раз заговорила Кристина. Точно непонятно, как минимум, тонн 20 золота есть, плюс, серебро, драгоценности, наличность. Но некоторые помещения вскрыть не вышло, нужна твоя помощь, или, дракона. Сандал, который сейчас патрулировали город, издал гордый клёкот, а я усмехнулся. Даже не знаю, как его после сегодняшнего называть, то ли великим ястребом, то ли крохотным драконом. Спутник уловил ход моих мыслей, ответил, что тогда я крохотный бог, у которого пока меньше сотой части его сил. И вообще, он создание гордое, на провокации реагировать не будет. Заявление вышло противоречивым, но достаточно эмоциональным, чтобы я прервался и вернулся к нашему импровизированному совещанию. Вооружение, техника. Теперь слово взял Измайлов, который до этого сидел, уставившись в одну точку на стене. По предварительной оценке, мы захватили 60 танков, около 300 единиц иной бронетехники, где-то 300 внедорожников и сотни 4 грузовиков, плюс 8 вертолетов и 22 самолета. Выдохнув, печально добавил, но управлять всем этим некому. Гвардейцы и люди Мариан разбросаны по постам, а больше у нас никого нет. Не медведям же все отдавать. К тому же у них самих, свободная только пехота и ее тоже недостаточно. Это, безусловно, было проблемой, которую я собирался решить завтра. После того, как отдохну, а горожане хотя бы чуть привыкнут к мысли, что у Пусана сменился хозяин. Смотря на юного патриция, слегка взмахнул рукой. С этим разберемся. Думаю, завтра к вечеру у нас уже будет пополнение. Сделав паузу, на момент задумался. Короткое оперативное совещание с командирами отрядов я провел сразу после окончательного подавления сопротивления. Сейчас же роль командующего обороной города играл Ярослав Шилов. Репутация у командира Пских медведей была неплохой, да и Сандал за ситуацией приглядывал. Но Пусан – это не родовая усадьба. Спутник не в состоянии охватить весь миллионный город. Собственно, даже трое крепостных ворот и цитадель – это уже немало. Тем более, расстояние между ними достаточно солидное. Михаил, Илва, на вас ночное дежурство в оперативном штабе. Если заметите вдруг что-то странное, то не бейте тревогу сразу. Вместо этого мысленно обратитесь к Сандалу, а он уже разбудит меня. Чуть подумав, добавил, для безопасности, возьмите с собой Жорика. Лера, которая только что зевала, прикрывая рот рукой, сразу же вскинулась. Ему еще восстановиться нужно. Тот черный дракон вырубил все клинки, кроме одного. Я только в порядок привела. Лучше, я с ними еще какого-то конструкта пошлю, у которого мозги нормально работают. Первый, не выдержав, засмеялась Кристина. Потом захохотал Измайлов. Следом подключилась Илва. А дальше к общему веселью присоединились и мы с жрицей. Та, сквозь смех, пыталась прояснить вопрос. Ну мозги, и что? Они всем нужны, а некроконструктам особенно. Вы знаете, как сложно создать разум в безмозглом. Поняв, что ее фразы только вызывают новые приступы хохота, просто отмахнулась, сама пытаясь унять смех. Пожалуй, тут на самом деле не было ничего настолько смешного, но нервное напряжение прошедшего дня требовало выхода. Слишком серьезным вышло давление на разумы членов свиты, а моя смертная оболочка изрядно перенапряглась в ходе боя. Когда все отсмеялись, Измайлов вытер глаза, на которых из-за смеха выступили слезы и неожиданно серьезно посмотрел на меня. Тут еще рабовладельческий рынок, там почти 20 тысяч человек. Я списки только мельком глянул, но судя по ним, 1003 наших. Под нашими он имел в виду подданных Российской империи, но освободить однозначно требовалось всех. Только перед этим придумать, как с ними быть дальше. Завтра подумаем, что с ними лучше сделать. Возможно, кого-то можно будет задействовать в работе. Окинув их взглядом, поднялся на ноги. Думаю, теперь всем стоит отдохнуть. Завтрашний день будет не таким кровавым, но не менее тяжелым. Пока добирался до спального крыла командного состава, Сандал показал картинку склада, под которым находился осколок искры. Сейчас его охранял десяток гвардейцев и около 30 некроконструктов Леры. Если бы не ее дар, боюсь, у меня не хватило бы людей даже на самые важные посты. Сегодня девушка здорово подняла свой уровень владения силой. Думаю, завтра можно использовать кристалл, который остался после Дурнгаала. Что-то мне подсказывало, после его поглощения возможности жрицы сильно вырастут. А значит, она сможет поставить в строй намного больше конструктов. Я отключился практически сразу, как голова коснулась подушки. Смертная оболочка оказалась настолько измучена, что я даже не снял одежду. Пробуждение вышло не слишком приятным. Голова слегка болела, мышцы ныли, как будто я заставлял их всю ночь работать, а в голове звучал голос Сандала. Спутник бил тревогу. Когда я уселся на кровати и поинтересовался происходящим, он показал мне картинку. Сначала я удивился. Мысль о том, что меня разбудили из-за того, что корейцы выгружают из железнодорожных вагонов породистых скакунов, показалась несколько странной. Но потом Сандал продемонстрировал более глобальный обзор. Вот теперь все несколько прояснилось. Два длинных состава, из которых высыпала пехота и выгружалась техника. Сложно сказать, сколько именно на них прибыло бойцов, но навскидку больше, чем наши собственные силы. А еще знакомый штандарт, который нес один из местных вслед за юношей с тонкими чертами лица. Откуда я его знаю? Точно, это личный знак принца. Только вот не помню, какого. То ли наследника, то ли второго в очереди на престол. Может, вообще третьего. В голове зашевелились смутные опасения, которые были связаны с принцем и лошадьми. Поморщившись, я прогнал через смертную оболочку немного силы, чтобы взбодриться и попытался вспомнить, в каком случае принцу Чосану по церемониалу полагается быть на коне. Ответ всплыл в голове секунд через 20. Объявление войны иностранным захватчикам или передача требования об их немедленной капитуляции. Единственная церемония, которая по этикету Чосана подразумевала нахождение принца или самого правителя в седле. Глава В. Мне повезло, что я запомнил эту деталь во время своего короткого экскурса по истории Чосана. Сознание зацепилось за удивительный архаизм, который дожил до этого времени. Безусловно, мне самому перемещение верхом казалось абсолютно нормальным делом, но разум уже адаптировался к новому миру и изобретениями смертных, из-за чего и среагировал на скупые строчки, где упоминалась процедура. Теперь оставалось решить, что с этим делать. Расчет принца был очевиден. Заявиться под стены города и потребовать, чтобы мы убрались. Возможно, предложить забрать с собой все трофеи, которые достались от Ли Цзюнь. Если согласиться, думаю, этот правнук Лаки даже выделил бы сутки на сборы, чтобы успеть загрузить добычу на суда и убраться отсюда. А если отказать, то в городе быстро вспыхнут беспорядки. Стоит городским кланам узнать, что им предлагают вернуться под руку правителя, как те воспылают патриотизмом и желанием влиться в лоно родной державы, пусть даже формально они оттуда и не выбирались. Для них это означало на порядок более серьезные перспективы, как в плане самостоятельности, так и с точки зрения заработка. Тем более, королю не будет нужды поддерживать конгломерат в состоянии постоянной войны, никто не станет нападать на его личный домен. Вот возвысить часть неформальной элиты ему придется, раздать пачку официальных титулов, чтобы привлечь их на свою сторону. Это куда проще, чем действовать силой. Тем более, армия у него не так уж велика. Само собой, у правящей династии Чосана были контакты внутри городских стен. Телефонные линии никто не обрезал. Да и не было в этом смысла. В Пусане было как минимум полсотни тысяч одаренных, у части из которых точно имелись дарфаны. У каждого аппарат не отнимешь. Информация о расстановке сил и численности солдат, что захватили город, скорее всего, оказалось у корейской разведки еще прошлым днем, почти сразу после завершения операции. Мой расчет был на то, что правящий дом сознательно не станет влезать в эту свару. У них и так хватало проблем. С одной стороны Япония, с другой империя Цинны, везде полно тех, кто хотел бы прибрать полуостров к рукам. Одни с позиции государства, предполагая захватить территорию целиком, другие с точки зрения своих кланов, желая отхватить себе лакомый кусок. На этом фоне конфликт с родом из Российской империи смотрелся не слишком выгодно. Хотя бы по той причине, что так они ухудшат свои отношения со всей страной. Юридически мы все же атаковали маньчжурский род и сделали все в полном соответствии с законами. Интересно, у Бильского есть контакты в Министерстве иностранных дел? Тряхнув головой, отогнал последнюю мысль в сторону и, определившись с планом действий, вскочил на ноги. Выскочив в коридор, промчался мимо некроконструкта, который неожиданно отдал мне честь и добежал до относительно широкого окна, которое вело во внутренний двор. На момент притормозив, бросил взгляд в сторону мертвого солдата, что по-прежнему стоял около выхода. Когда Лера успела поставить тут караульного? Она вообще спит? Распахнув оконную раму, напитал смертную оболочку силой и прыгнул вниз, сразу же создав под ногами воздушную подушку. Еще в полете вытащил куб с заключенной внутри команды ирландцев, а как только оказался на земле, бросил его вперед и снова воспроизвел открывающее плетение. Как выяснилось, кусок земли пробоя, который я упаковал в пространственный артефакт, был не так уж мал, занял почти половину пространства двора. Или это места тут просто немного? Запрыгнув на возвышающийся пласт породы, столкнулся взглядом с Билли Акифом, который, ворча, поднимался на ноги. «Уже готов принять нашу команду в свои ряды? Или как вы там, сухопутные крысы, это называете?» Ругательства, судя по всему, были частью его способа коммуникации, так что я решил пропустить их мимо ушей. Тем более, обстановка требовала максимально быстрых действий. «Почти. пока мне нужно, чтобы каждый из вас подтвердил, что верит в меня, в Меркурия, что стоит сейчас перед вами и располагает божественной мощью, а потом вы отправитесь убивать». Капитан некротической команды слегка наклонил голову в бок. «Верим, а чего нам в тебя верить? Ноги, руки есть, голова тоже, ты существуешь». Мьёльнир раздраженно пискнул, а вперед неожиданно выступил тот воин, что в прошлый раз сидел сбоку участка земли. Боги так метили членов своей свиты, устанавливали связь с их разумом. Акив взглянул на говорившего и, нахмурившись, перевел взгляд на меня. «Мы тебе что, скот? Чтобы нас метить, ирландцы скорее умрут, чем получат клеймо рабов, а потом восстанут из мертвых и засунут каждому лорду по якорю в зад». Времени было немного, что исключало возможность сколько-нибудь вдумчивой дискуссии. Так что я шагнул вперед и задействовал глаз. Сейчас, после увеличения объема искры, эта способность снова вернулась. Хотя, на всякий случай я снизил его мощность до минимума. Не хотелось бы оповещать о содержании беседы всю округу. Я не лорд. Перед вам римский бог, который надеется спасти этот мир. Сейчас вы дадите мне присягу в верности. Пообещайте, что ваши клинки и разумы будут служить лишь мне. Потом отправитесь в бой и сокрушите моих врагов. А тот, кто отличится больше всего, уже этим вечером обретет одно из своих чувств. Либо вкус еды, либо возможность заниматься любовью с женщиной. Если в начале моей речи среди морских воинов еще проносились звуки разговоров, которым не мешал даже накатывающий на них мощный голос, то вот конец они выслушали в абсолютном молчании, а глаза загорелись у всех, включая предводителя. Думаю, они прекрасно понимали, что я их покупаю, но еще отлично помнили, что произошло с их миром, и насколько я успел понять их склад ума, наверняка хотели воткнуть свои сабли в плоть тех, кто это устроил, что я им тоже обещал устроить. Акив кашлянул и, глянув на меня, поинтересовался: «Так, а делать то, что надо?» Секунд 30 ушло на то, чтобы объяснить им процедуру. Еще целую минуту заняло повторение несложного текста. Говорили они все хором, так что когда сбивался кто-то один, приходилось начинать процесс с самого начала. Все прошло успешно, бывшие морские разбойники, похоже, истово хотели вернуть себе старую жизнь, а потому верили в меня, как бы не сильнее, чем недавние члены свиты. Когда все было завершено, я сразу же внес корректировки. Это только первая часть присяги, но на остальное сейчас нет времени. Враг уже близко, и его нужно остановить до того, как он подойдет к городу. К счастью, вопросов они не задавали, хотя парочка после моих слов призадумалась. Да я кивнул, взглянул вопросительно. Я же задал еще один вопрос. Насколько вы сильны в бою? Там около 2000 человек с огнестрельным оружием. Как минимум, несколько сотен из них владеют силой. Скорее всего, они куда слабее ваших владеющих, но тем не менее что-то могут. Их капитан оскалился в ухмылке. После стольких лет тюрьмы, мы тоже что-то можем. А если там есть тупоголовые моллюски, в чьих жилах плещется сила, значит, скоро будем уметь еще больше. Сплюнув на землю, внезапно уточнил: способности свои нам использовать можно? Вопрос на момент поставил в тупик. Впрочем, времени на то, чтобы интересоваться, какими именно навыками владеет его банда, у меня все равно не было. Поэтому я просто кивнул. Следом подал голос еще один член команды, старик, чью голову прикрывала черная шляпа с рваными полами. А набирать экипаж можно? Увидев мои удивленно вскинутые брови, Билли поспешил внести ясность. Есть у нас что-то вроде способности, наверное. Можем принять кого-то в свои ряды. В голову пришла неожиданная идея, и я сразу же уточнил: а его согласие обязательно? Ирландец коротко махнул головой, а я довольно усмехнулся. Там будет один роскошно одетый аристократ, которого охраняет такая же разодетая охрана. Если получится сделать его членом команды, будет прекрасно. На время, само собой. В остальном, на ваше усмотрение. Только не увлекайтесь, мне не нужны обезумевшие от ярости враги с вашей силой, которые первым делом начнут рубить вас же самих на куски. По команде пронеслась волна смешков, а их капитан махнул головой. Вначале они слабые все, только и умеют, что лечиться, да саблей махать, остальное потом уже приходит. Конечно, если сами этого хотят, занятный у них способ пополнения своих рядов. А если кто-то вот так возьмет, да затаит злобу, и потом ее выместит, или постепенно подготовится, вербуя под свое крыло всех приходящих новичков. Хотя, пока отряд выглядел более или менее единодушным, Да и не факт, что они использовали этот свой метод в пробоях. В конце концов, откуда там взяться большому количеству людей? Сейчас я снова запечатаю вас, но в этот раз внутри будет только воздух. Какое-то время придется повисеть в пустоте. Недолго. Думаю, через несколько минут вы уже свалитесь на головы врагам. Шагнув к Ши вперед, Акиф махнул рукой и торопливо задал еще один вопрос. Убивать прямо всех можно? Что насчет разрушений? Стоящий за его спиной старик в рваной шляпе немедленно поддакнул. И грабежа? Я невольно усмехнулся. Разрушать можно все, что угодно. Убивать? Тех, кто с оружием и в форме. Гражданских, по возможности постарайтесь не трогать. Грабеж только если он не мешает делу. Ваша задача – пленить того аристократа, о котором я говорил, и уничтожить максимальное количество солдат врага. Еще там будет техника. Металлические коробки, которые ездят своим ходом. Их тоже можно и нужно сокрушать. Почти на каждой такой установлено орудие, и они опасны. На словах о металлических коробках – некоторые из команды стали переглядываться между собой, но Билли лишь махнул рукой. «Мы тебе не лосось на нересте, разберемся. Давай, скидывай нас уже на этих тупоголовых моллюсков». Руки изголодались по доброй драке. Толпа одобрительно зашумела, а я запустил комбинацию, запечатывающую пространство. Сработать совсем чисто не вышло. Тонкий слой почвы пробоя тоже оказался помещен внутрь артефакта, но это вряд ли станет проблемой. Сандал подхватил куб меньше, чем через минуту, спутник уже был на полпути сюда. К тому же сейчас он перемещался куда быстрее. Победа над Когорлом серьезно усилила нас обоих, но на нем сказалось куда заметнее. Сейчас ястреб мог развивать высокую скорость, даже не зачерпывая у меня массу божественной силы. Хотя теперь, его скорее уж следует называть драконом. Тряхнув головой, проверил местоположение спутника, который был все еще в дороге, и постарался задавить сомнение, что ворочалось глубоко внутри, в основном из-за численности команды. В том, что они выложатся по полной, я был уверен, но что такое меньше полусотни бойцов против 2000 подготовленных солдат, не говоря уже о бронетехнике, как они с танком справятся, сабли его рубить будут. Впрочем, самих ирландцев упоминание численности противника не смутило, как и наличие среди них большого числа одаренных. Возможно, эти некротические воины и правда владеют какими-то особыми умениями. В окне третьего этажа мелькнуло чье-то лицо, вроде бы Лера, а может и нет, сложно сказать, а без сандала поблизости, еще и невозможно проверить. Хотя, почему, если это член свиты, я и так все увижу. Потянулся к оттискам, что стояли в разумах последователей. Нет, все-таки не Лера. Кристина, которая сейчас быстро спускалась во внутренний двор по лестнице. Я еще раз проверил сандала, а в проеме показалась фигура рыжеволосой девы, которая зябко куталась в меховую накидку. В штабе тревога. Говорят, зафиксировали движение техники в районе железнодорожной станции. Я с невозмутимым видом кивнул. Так и есть. Пара тысяч бойцов, танки, артиллерия и один из принцев Чосана. Рыжая на момент удивленно округлила глаза, но уже через секунду поняла, откуда я это знаю, и выпалила следующий вопрос. Уже натравил на них сандала? Не выйдет. Все в курсе, как он убивает. Даже здесь уже наверняка разошлись слухи. А война с правящей династией нам сейчас совсем ни к чему. На лице девы появилось недоумение, и она развела руками. Но, кого тогда? Или они не несут угрозы? Ястреб-дракон был уже на подлете к станции, и я решил не тратить время на подробности. Объясню, когда все закончится. А сейчас, я бы не отказался выпить кофе. Тут есть подходящее место. Как выяснилось, нужное место Кристина знала. Уже успела немного изучить территорию крепости. Хотя, по идее, должна была еще спокойно спать. Более того, даже не стала задавать вопросов. Возможно, поняла по чуть расфокусированному взгляду, что в ближайшее время я буду занят. Сандал оказался на месте, когда мы поднимались по лестнице, и, подлетев к принцу, который терпеливо ожидал в стороне от уже выведенных из вагона лошадей, сбросил куб ему прямо под ноги. За то время, что прошло с момента посещения рубинового пробоя, я успел изучить некоторые детали комплекса, который сворачивал пространство. Он был объемным, но не сказать, что слишком сложным с точки зрения логики работы. Поэтому не составило труда внести в него одно небольшое изменение, а именно, заложить функцию автоматического развертывания сразу после перехода из призрачного состояния в материальное. Изначально я собирался использовать это в похожих целях, но с несколько иными задачами. Например, перебрасывать силы в тыл противника. Одно дело, если сандал дотащит туда несколько пехотинцев, а вот десяток кубов, внутри каждого из которых может быть укрыто по сотне бойцов, вместе с бронетехникой, это уже совсем другой масштаб. Не говоря о том, что при помощи такого метода можно внезапно вывалить посреди вражеской армии несколько тонн взрывчатки и благополучно ее подорвать. Да и в целом, можно было придумать массу разнообразных вариантов использования такой транспортировки груза. Ну а пока, куб выбросил из свернутого пространства отряд морских разбойников, заодно ударив воздушной волной по самому принцу, его свите и охране. Некоторых подобная неожиданность сбила с ног, но все телохранители и несколько членов свиты устояли, сразу же набрасывая на себя кольчуги и обнажая клинки. На их лицах читалось полное изумление от происходящего, но ситуацию они оценивали абсолютно верно, это было нападение и им предстояло сражаться. Впрочем, ирландцы тоже оказались готовы к схватке. Замелькали сабли, с неожиданной бодростью прорубающие энергетическую вязь кольчуг, загремели лихие крики, пролилась первая кровь. Стоило отдать корейцам должное, после того, как половина из 20 телохранителей принца оказалась мертва, оставшиеся попытались не просто удержать оборону, а вывести своего сюзерена из окружения. Сверкнули оттиски печатей, по воздуху прокатились отзвуки всплесков силы. Одаренные ударили разными вариантами: огонь, пламя, ледяные лезвия и что-то ядовитое. С одной стороны простой набор, но с другой – универсальный комплекс, который должен сработать на большей части противников. Но только не на этих. Единственное, что доставило морским разбойникам определенные неудобства, так это созданные из льда клинки. Но они не смогли прикончить ни одного из бойцов Акифа. Те, в кого угодили лезвия, попросту выдергивали их из плоти, бросая на землю. Хотя, сандал показал, как такой кусок льда, пролетевший мимо цели, запросто пробил стенку вагона. Оставшихся телохранителей смели через считанные секунды. Несмотря на выставленный ими коллективный щит, индивидуальные кольчуги и, судя по ядрам, которые наблюдал мой спутник, неплохие ранги силы. Принц тоже пытался сражаться. Он был ошеломлен и напуган, но отчаянно отмахивался клинком. Правда, помогло это ему мало, меч из его рук выбили, а кольчуга рухнула после десятка пропущенных вскользь ударов. Потом аристократа сбили с ноги и его окружила небольшая группа ирландцев. Остальные же с радостными воплями ринулись на солдат, которые до этого момента не решались стрелять. То ли считали, что их потом обвинят в неуважении к принцу и его охране, то ли опасались, что случайное попадание может стать тем самым критическим перегрузом, после которого лопнет чья-то кольчуга и они подставят под удар своего же, а может быть, просто не понимали, что в такой безумной ситуации делать. Не каждый день из воздуха появляются десятки орущих некроконструктов, которые набрасываются на охрану принца Чосона. Впрочем, когда отряд Билли попер на них, выстрелы зазвучали, а к пехоте подключилась и бронетехника. По ирландцам били, как минимум, 3 крупнокалиберных пулемета. Вот тут они и показали свои способности. Сначала по пехоте ударила настоящая морская волна, и судя по тому, как они орали, ее воздействие сильно отличалось от обычной соленой воды, а еще она проникала через энергетические кольчуги одаренных. Не вся, а только какой-то объем, но и этого с лихвой хватало. Потом вода появилась внутри одного из бронетранспортеров, что вел огонь, да под таким давлением, что башню боевой машины, защищенной артефактами, просто вырвало, откинув на добрую сотню метров в сторону. Секундой позже та же участь постигла еще 2 машины. Ирландцы легко смяли оставшихся в строю солдат, которые разом растеряли свой боевой дух и устремились дальше. А сандал показал мне, как начинают изменяться тела убитых ими корейцев. Сначала я подумал, что морские охотники собираются поднять себе в помощь обычных некроконструктов, но через несколько мгновений один из трупов буквально лопнул, выплюнув наружу десяток громадных жаб, которые громадными прыжками помчались следом за командой. Спустя какие-то 15 секунд, по земле скакало не меньше 1000 подобных созданий. Спутник показал, как одна из них выстрелила длинным языком, попав в щеку солдата, что высунулся из вагона. Смертный было открыл рот в крике, но уже через мгновение его кожа посерела, а черты лица ссохлись, как будто из оболочки разом высосали жизненные силы. Сандал сместил фокус, показывая мне продолжение схватки. Вот в воздухе появилась колоссальная, искрящаяся энергией акула, которая устремилась вперед и прошла насквозь несколько вагонов, превращая те в изувеченные куски металла. Следом за ней возникла целая группа таких же, обрушившихся на танки. Их экипажи почему-то решили, что смогут остановить отряд безумных ирландцев. Судя по тому, что с ними через несколько секунд случилось, совершенно зря. Пожалуй, даже мне пришлось бы изрядно повозиться с этой бандой, учитывая все, на что они способны. Конечно, напитанную божественной мощью кольчугу просто так не пробить, да и мои ответные удары будут сильнее, чем атаки смертных одаренных. Тем не менее, мне пришлось бы выложиться по полной, чтобы уничтожить их отряд полностью. Пока я размышлял, они разнесли в клочья один эшелон и взялись за второй, на этот раз продвигаясь намного быстрее. Уничтожать врага всегда проще, если перед тобой несется несколько тысяч смертоносных жаб, от которых защищают только кольчуги самых высокоранговых одаренных. Хотя элита прибывших корейских воинов отнюдь не горела желанием здесь умирать, те немногие, чьи доспехи были способны выдержать атаки жаб и не пропустить брызги смертоносной воды, пытались сбежать. Не слишком успешно, надо сказать, пока я не видел ни одного вражеского солдата, у которого бы вышло удрать с поля боя. Сандал заложил крутой вираж и показал мне корейского принца, с бледной некротической кожей, отвисшей челюстью и трясущимися руками. Рядом с довольным видом ржали сразу трое ирландцев, которые, видимо, только что закончили работу. «Ну как там, ты же отправил тех воинов из пробоя?» «Да», отвлекшись от картинки, я бросил взгляд на Кристину. За это время она успела сделать мне кофе в примитивной кофеварке и сейчас сидела за столом, напротив, с напряжением наблюдая за мимикой моего лица. Уловив ее волнение, я усмехнулся. Их, да, и они практически закончили. Оказались куда сильнее, чем я предполагал. На самом деле, столкнись бойцы Акифа с теми же чернокровыми, что бились против меня сегодня, и результат предсказать было бы сложно. Не говоря уже о схватке с драконом, скорее всего группа сильных одаренных, в ранге от мастера и выше, тоже сможет биться с ними на равных, а окольничьи, как минимум, смогут защититься от самых примитивных атак, вроде морской воды и ядовитых жаб. Вот от акулы их кольчуга вряд ли поможет. Как и в прямом контакте, сабли морских охотников крушили практически любые варианты энергетических доспехов. Разница заключалась лишь в количестве ударов, которая им на это требовалась, а еще они поглощали часть силы убитых. Даже смотря через сандала, я подмечал, как трансформируются ядра погибших одаренных, а сконцентрированная сила устремляется к фигурам членов команды Билли. Солидная часть мощи бесполезно рассеивалась в пространстве, навскидку, до 2/3, но вот остальное эти некротические воины впитывали в себя. Думаю, Марс был бы рад легиону таких солдат, хотя, что там, он бы, наверное, даже заявился на праздник Квакху от такой радости, а потом выбрал одного из своих аватаров и повел легионеров вперед, в поход, который закончился бы только с покорением всего мира. На момент я задумался о том, чем бы занялся Марс, окажись мир действительно завоеван. Что делать божеству войны, если сражаться больше ни с кем, не бунты же подавлять, это как-то мелко. От неожиданной мысли отвлек мысленный посыл Сандала, который продолжал транслировать картинку. Судя по ней, ирландцы закончили. На станции не осталось живых солдат и целой техники. Собственно, два состава, которые привезли военных, тоже были полностью уничтожены. Единственные живые существа, которые были поблизости, это лошади, одну из которых прямо сейчас пытался погладить рослый морской охотник, да несколько десятков служащих станций, что забились в одно из дальних помещений и, заперев дверь, затаились. Свидетели, это, конечно, лишние. С другой стороны, они точно не видели всей картины боя целиком, а все, что смогут рассказать, историю о странных некроконструктах, которые возникли из воздуха и принялись убивать всех вокруг. Связать это со мной будет сложно. Вернее, корейцы и так прекрасно поймут, кто стоит за этой атакой, но доказать что-то документально не смогут. Надеюсь, идеи попытать счастье во второй раз в их головах тоже не возникнет. Подобный разгром, вкупе с исчезновением принца, должен охладить желание вернуть Пусан под прямое управление короны. Отпив кофе, я обратился к Сандалу. Возвращая их назад, выбери какой-нибудь зал на подземном ярусе, подальше от всех постов. Мы сейчас спустимся. Поставив чашку на стол, Я бросил взгляд на Кристину. Пойдем, самое время поприветствовать победителей, а заодно и поболтать с принцем Чосона. Глава 6. К моменту, когда мы добрались до подземного зала, который Сандал выбрал точкой эвакуации команды, половина морских охотников уже была на месте, включая и пленника. Кореец, чья кожа стала серой, а лицо осунулось и больше не казалось столь аристократичным, сидел, прижавшись к стене и потрясенно пялился то на свои руки, то на окружавших его людей. Впрочем, Билли Акифа на месте еще не было, так что я решил подождать. Невежливо разговаривать с чужими воинами, когда самого командира нет рядом. Конечно, если ты не хочешь сманить их на свою сторону, но эти внебрачные отпрыски Марса и так сражались под моими знаменами. Сандал изрядно нарастил свои возможности и теперь мог переносить по 5-6 человек за один полет. Тем не менее, ему потребовалось некоторое время, чтобы перебросить в крепость весь отряд. Я воспользовался этим промежутком, чтобы оценить состояние аристократа, который так и дрожал около стены. Как я и думал, изменения затронули не только его физическую оболочку, но и энергетическую структуру. Ни ядер, ни каркаса в его привычном понимании у корейца больше не было, только крохотная и тусклая точка, что была едва заметна где-то внутри, на том самом месте, где у членов команды Акифа светились сгустки энергии. Раньше они казались мне небольшими, но если сравнивать с тем объемом, что имелся у аристократа, разница была громадной. Объем его источника силы был раз в 100 меньше, чем у старых воинов. Основной целью его изменения было как раз уничтожение старой энергетической структуры. Все вживленные артефакты, ментальные плетения и прочие сюрпризы, которыми наверняка располагал член правящего корейского дома, сейчас оказались растерты в порошок. Схема управления силой, которую использовали морские охотники, кардинально отличалась от привычной, а их способность обращать в себе подобного одаренного открывала широчайшие возможности для допросов, особенно, если это сработает и на хранителях, сняв их ментальные блоки. Кореец, по сути, стал экспериментом, который успешно завершился, открывая абсолютно новые перспективы. «Как ты это делаешь?» Мы летели прямо сквозь стены и барьеры, по воздуху. Голос Билли, который только что материализовался неподалеку, заполнил зал, а вслед за ним закликотал Сандал, намекающий, что вообще-то это он выполнил всю черную работу, пока я пил кофе в компании девы. Покосившись на спутника, я едва заметно усмехнулся. У меня свои помощники и свои секреты. Командир морских охотников вроде бы собирался сказать что-то еще, но тут вперед шагнул один из его бойцов. Так, когда я получу свою награду, на какую-то секунду все остальные затихли, после чего взорвались негодующими воплями, в процессе хватаясь за оружие. Успокоились только после яростного рыка собственного капитана, который призвал бойцов к порядку, а потом снова повернулся ко мне. Когда мы получим обещанное, и почему мы здесь, в каком-то подземелье, без единого окна, где солнечный свет, где Эль, где прекрасные женщины. На последней фразе бросил косой взгляд в сторону Кристины, на которую уже пялилось с десяток членов его команды. Похоже, каждый представлял, как именно он станет тем, кто получит желанную награду, что будоражило разум бедолаг. А может, дело было в пассивной ауре Дара Суккубы, которую она пока не до конца контролировала. Впрочем, когда по рукам девушки скользнули потрескивающие искорки крохотных молний, большая часть морских охотников разом потеряла к ней интерес. Я же, окинув их взглядом, описал ближайшее будущее отряда. К вечеру вам нужно определить того, кто получит обещанное, и выбрать конкретное чувство, которое он пожелает себе вернуть. А ближайшее время вам придется провести здесь. Я мог разделаться с тем отрядом своими силами, но было нужно, чтобы это нападение не смогли связать со мной, по крайней мере, прямо сейчас. Поэтому вас никто не должен видеть. Билли нахмурился, сдвинув свои голые брови вниз. И нам все это время сидеть на камнях? Я покрутил головой, осматривая пустой зал. С точки зрения удаленности от постов, выбор был идеальным. Но вот в плане комфорта, он и правда был так себе. Вас обеспечат мебелью и всем необходимым, вплоть до еды и алкоголя. Но вы не должны выходить за пределы зала и контактировать с кем-то, кроме тех людей, что сюда заходит. Это приказ. Лицо ирландца перекосило от возмущения, а его команда недовольно загомонила. Но их капитан быстро вернул самообладание, понял, что сейчас давить все равно бесполезно и их никто не выпустит. Хорошо, мы будем ждать тебя вечером. С наградой для того, кого определим сами. По его воинам снова прокатилась волна шепота, но в этот раз возбужденно-радостного. Я же кивнул в сторону корейца, что так и дрожал около стены, прислушиваясь к нашей беседе. Его я заберу для допроса, а потом верну. Капитан некротической команды смерил аристократа взглядом и, скривив презрительную мину, пожал плечами. «Можешь и не возвращать, на кой акулам маленькая трусливая рыбка, вдруг случайно зашибем, а он тебе еще понадобится». Слова звучали, как пафосная шутка, но вполне может стать так, что он говорил всерьез. «Пожалуй, лучше будет действительно изолировать пленного, тогда оставлю его в другом месте. Все, располагайтесь, мебель и прочее вам доставят в течение часа». Когда я вышел из зала, толкая перед собой ошеломленного пленника, в воздухе возникла фигура сандала. Я Дейрерракан, а не Гейререрущик. Похоже, спутник абсолютно верно понял, на кого я собираюсь возложить задачу транспортировки предметов быта, и решил возмутиться. «Клубники? Корейскую ты еще, наверное, не пробовал». Тот повернул ко мне голову и оценивающе посмотрел одним глазом. Подумал и озвучил встречное предложение. «Тело. Еще и раз. Быть в облике полноценного дракона ему явно понравилось. Проблема только в том, что это требовало колоссального напряжения силы. Я до сих пор не восполнил свои резервы после вчерашней схватки. Возник не сейчас необходимость снова влить в него столько мощи, чтобы придать истинную форму, иного выхода кроме переработки искры не оказалось бы». Кореец, что шагал впереди, с испугом косился назад. Наш разговор он скорее всего не понимал, но отлично осознавал, что я говорю с призрачной сущностью, что, судя по всему, пугало пленника не меньше, чем его новый облик. «Ты сам знаешь, сколько сил это требует. Сегодня я поглощу найденный осколок, а во время следующей серьезной схватки постараюсь придать тебе истинную форму. Так подойдет?» «Безусловно, это была колоссальная уступка в обмен на такую услугу, как транспортировка мебели. К тому же я мог просто отдать спутнику приказ, но сандал сейчас явно не имел в виду эту конкретную ситуацию. Его в целом беспокоило возвращение своего настоящего вида, и я хорошо чувствовал эмоции, которые обуревали дракона: горечь, страдание, злость. Не знаю, что именно случилось с ним в его прошлом мире, но он точно не планировал оказаться в призрачном теле ястреба. Когда мы уже сворачивали в помещение, где я собирался провести импровизированный допрос, в воздухе слабо пискнул голос Мьёльнира: «А чья душа шаша у меня?» Я аж запнулся, шагая по ровной каменной плитке. Сандал, который до этого держался рядом, погруженный в свои раздумья, сочувственно глянул на меня и сорвался с места. Как объяснить ожившему камню, что у него нет души? Вернее, она есть, но свежая. Крохотный комочек энергии, который обрел разум за счет выплеснувшейся наружу божественной силы. По той элементарной причине, что моя собственная смертная оболочка не была готова принять подобный объем. Кристина усадила корейца на деревянный ящик, а я решил, что оптимальным вариантом будет озвучить чистую правду. «У тебя твоя собственная душа, Мьёльнира, душа моего спутника». Тот на момент задумался, и когда у меня возникла мысль, что на этом все закончится, поинтересовался: «Это хорошо, в чем разница с ЦЦА?» Странно, что теперь он начал дублировать не только одну букву, но и другие. Или камень это специально? А вот вопрос у него был из разряда тех, что я слышал практически с самого детства. Нет хороших или плохих душ. Все появляются на свет одинаковыми, но изменяются в процессе. От Мьёльнира повеяло задумчивостью, и на этот раз живой камень действительно замолчал. Я же уперся взглядом в сидящего на ящик аристократа. «Каким был твой план?» Несколько секунд тот молча рассматривал меня, никак не реагируя на вопрос. Я видел, как слегка подергивается и размывается та крохотная точка, что сейчас была его средоточием силы. Видимо, азиат пытался обратиться к какому-то встроенному артефакту или ментальному плетению. Полностью безрезультатно, само собой. «Кто ты такой? Дом ли не потерпит нападения? Мой отец пришлет армию и возьмет Пусан в осаду. Тебе с твоими жалкими силами не выстоять». Я сделанной небрежностью развел руками. «Значит, ты думаешь, что о твоей судьбе кому-то станет известно?» Тот с опаской глянул на меня и отодвинулся на край деревянного ящика, как будто это могло ему чем-то помочь. Не слишком уверенно протянул: «Я сам Юнли, второй в очереди наследования на престол Чосона. Весь мир узнает о моей судьбе». С усмешкой, придвинувшись ближе, я принялся объяснять: «Во-первых, Твоя семья правит лишь небольшой частью этого мира, и всему остальному свету точно нет никакого дела до одного из принцев Чосена, который даже первый в очереди наследования. А во-вторых, ты наверняка надеешься на какие-то артефакты или закладки в собственном теле. Да, чуть помедлив, я добавил, или на ментальные плетения, которые должны каким-то образом подавать сигнал твоему отцу. Возможно, они даже способны транслировать то, что ты слышишь или видишь, если соблюдены определенные условия. Вернее, могли, потому что сейчас все это стерто. Никто не узнает о том, где ты и что произошло. Скорее всего, тебя вовсе уже посчитали мертвым. Вот теперь его проняло. Глаза удивленно испуганно расширились, а пальцы рук вполне ощутимо задрожали. Лжешь, это невозможно. Каждый из Дамали рождается с даром. Ты не сможешь его забрать. Кашлянув, я с иронией посмотрел на него. Это уже произошло. А теперь рассказывай, кто отдал приказ прибыть к городу, какой был план и почему вы на это решились. Какое-то время тот помолчал, то ли свыкался с новой реальностью, то ли просто пытался привести мысли в порядок. Наконец начал говорить. Вернуть Пусан под власть династии было решено вчера вечером. У вас не хватало сил. Слишком мало солдат, чтобы удержать город. Замолчал, смотря в пол, и я со вздохом взмахнул рукой. Если ты думаешь, что я буду с тобой возиться, расспрашивать и вытаскивать информацию по частям, то зря. У меня нет на это времени. Поэтому я просто отдам тебя мастеру заплечных дел, который через пару часов предоставит мне обработанный и готовый к беседе кусок человеческой плоти. Хочешь пойти таким путем, или просто поговорим? Изменение его энергетического каркаса, помимо всех своих преимуществ, располагало и серьезным минусом. Теперь печать правды была бесполезна, как и все остальные оттиски, которые тем или иным образом воздействовали на его энергетическую структуру. Нанести ему урон за счет сформированной волны воздуха или удара молнии было можно, но вот выжечь энергоканалы или подчинить разум – нет. По крайней мере, теми способами, что имелись у меня в арсенале, что-то из категории высших божественных плетений наверняка сработало бы, но такого объема силы у меня не было. А единственный оттиск, который позволял регулировать уровень воздействия мощью, это печать для проверки веры и установления контакта с разумом последователя. К счастью, угрозы для Юнли оказалось более чем достаточно. Покосившись на рыжеволосую, которая до сих пор зябко куталась в шаль, тот затравленно глянул на меня и на мгновение замер. Я было даже подумал, что кореец решил поиграть в гордеца, который не станет раскрывать врагу секреты. Но в следующую секунду из него хлынул настоящий поток информации. Как выяснилось, Домли, что правил государством Чосен, которое в просторечии именовалось Кореей, располагал особым даром, тем самым, на который так рассчитывал смертный. Он позволял поддерживать друг с другом ментальную связь и даже проводить что-то вроде коллективных совещаний. Чем больше расстояние, тем хуже они друг друга слышали. Но по его словам, один из членов правящего дома сумел связаться с родственниками из Европы, то есть с противоположного конца континента. Сразу после того, как я занял город, Ли провели совещание и решили не лезть в эту заварушку, отталкиваясь от тех самых резонов, которые я учитывал во время планирования. Но уже через несколько часов в руках наследника престола оказалась новая информация о малочисленности моих войск и нестабильном положении внутри города. Мол, маньчжуры капитулировали, но сил группировки вторжения едва хватает для защиты стен. О драконе они тоже знали, но сочли его удачным трюком, который должен был вынудить Ли Цзюнь сдаться. Безобидная и неопасная иллюзия. Они снова связались и решили действовать немедленно. Второй принц Чосена собрал все войска, которые могли выступить в поход из Тыджана, который входил в состав домена Ли, и ночью отправился в путь. На стороне подошедших королевских войск должны были выступить три городские фракции, с которыми успел договориться наследник. Помимо того, что они должны были нанести удар сами, эти циклоповы дети обязались склонить к мятежу все остальные группы, а взамен получить контроль над городом и войти в число знати Чосена. Никто не собирался штурмовать город и укладывать под его стенами тысячи солдат. Юнли предполагал, что тот сам упадет в его руки. Все, что нужно, заявить свои права на Пусан, а потом ждать, пока городские кланы разберутся с войсками захватчиков. Юридически, нападение должна была оправдать бюрократия. Королевская канцелярия получила уведомление от Бильского, но формально оно все еще находилось в обработке. Этот статус предполагалось сохранять до сегодняшнего вечера, то есть до момента, когда Пусан уже должен был отойти Ли. Что сказать, план был неплох. Правда, они не учли основного фактора, во главе сил вторжения стоял римский бог Меркурий, а еще не восприняли всерьез фигуру дракона над городом, хотя стоило бы, в любом случае, это уже было делом прошлого. Теперь дом Ли потерял 2000 солдат и какое-то количество бронетехники, плюс одного из принцев. Конечно, они могут обвинить в произошедшем меня, уверен, отдельные горячие головы так и захотят поступить, но те, кто сохранят самообладание, зададут себе простой вопрос, а оно нам надо, воевать с тем, кто походя вырезал пару тысяч подготовленных боев и то ли похитил, то ли убил второго принца династии, не оставив его тела, а если первое, то вдобавок к этому, еще и заблокировал действие его дара. С какой стороны ни посмотри, опасный противник, с тремя городскими кланами, чьи лидеры решили ударить мне в спину, соблазнившись обещаниями короля, тоже требовалось что-то делать, но это придется отложить на завтра, или провернуть все ночью. День же стоит потратить на иные задачи. Самого Юнли я в итоге просто оставил внутри этого небольшого помещения, заперев дверь, поставил в курс дела Леру, попросив поставить около входа пару некроконструктов. Кореец, по идее, и так не должен выбраться, все же, выломать толстую металлическую дверь, задача далеко не тривиальная, но пусть на всякий случай, будут, мало ли, вдруг у него остались какие-то секреты. Пока мы поднимались наверх, проверил, как дела у команды Билли. Оказалось, те вовсю спорили о том, кто первым сможет вернуть себе часть старых ощущений, и судя по картинке, которую показал мне Сандал, сейчас собирались тянуть жребий, чтобы избежать схватки между своими же. Убедившись, что все некротические морские охотники на месте, достал Дарфан и разослал сообщение членам свиты, вернее, продублировал одно и то же, с пометкой о том, что через 10 минут состоится совещание и им нужно прибыть в тот самый малый зал, где мы обсуждали ситуацию вчера. До назначенного времени я успел выпить еще одну чашку кофе, которого сейчас жаждала смертная оболочка, и прикинуть точный план действий на сегодня. Дождавшись, пока все появятся и займут свои места, я встал на ноги и прошелся, остановившись, окинул их взглядом. Предлагаю запомнить вам этот день, ибо именно сегодня начнется восхождение Меркурия. Глава 7. Члены свиты переглянулись. Измайлов, который до этого расслабленно сидел в кресле, выпрямил спину, впившись в меня взглядом. Кристина удивленно приподняла брови, а Илва с каменным выражением лица ждала продолжения. Вот Лера чуть прищурилась. Она же и озвучила вопрос, который скорее всего возник у всех. «А раньше ты чем занимался?» Усмехнувшись, я остановился около стоящего в стороне массивного стола и провел пальцем по его поверхности. «Тем же самым. Но ты, кажется, не совсем уловила мой посыл». Дева замолкла, с ожиданием смотря на меня, и я не стал разочаровывать жрицу. «Раньше я представлялся вам, как покровитель путников, воров и торговцев, римский бог Меркурий». Обведя их потяжелевшим взглядом, выпустил свою ауру, ограничивая ее область воздействий, это комнатой, и после секундной паузы, продолжил. «Теперь же я верховный бог этого мира, с тем же именем, но совсем другими возможностями». Михаил замер с распахнутым ртом, Кристина непонимающе хлопнула глазами, а маска безразличия Илвы дала трещину, теперь и на ее лице отображалось изумление. А вот жрица чуть наклонила голову вправо, внимательно смотря на меня. Что это значит на практике? Не сказать, что она раньше была беспомощной маленькой девочкой, но сейчас изменения в характере и поведении были очевидны. События, через которые ей пришлось пройти, приобретенная сила и оттиск божественной мощи в разуме, все в сумме, постепенно превращало ее совсем в другого человека. Думаю, основной факт, который вас заинтересует, это необходимость сбора пантеона. Поняв, что теперь на меня смотрит 4 не слишком понимающих, о чем идет речь, взгляда, я объяснил. Для каждого мира нужен свой набор богов и богинь. На этот раз, челюсть отвисла даже у Леры. К такому повороту событий, ее самообладание готово не было. То есть, мы станем богами? Закусившая губу Кристина смотрела на меня широко распахнутыми глазами и ждала ответа, а внутри головы раздался издевательский клёкот Сандала. Дракон намекал, что божественный путь не так уж и приятен, по крайней мере, точно не всегда, так что радоваться тут особо нечему. Говорил он так, как будто прочувствовал все это на своей шкуре. Неужели, был божеством в своем старом мире? Бог-дракон, такие тоже бывают, оставил заметку на будущее, не забыть прояснить этот момент, как только представится случай, а пока устремил взгляд на рыжеволосую деву. Возможно, все зависит только от вас самих. Кто-то займет место в пантеоне, другие останутся членами моей свиты, третьи могут оказаться и на других позициях. Поверьте, когда в мире возникают боги, порой происходят странные вещи. О том, что некоторые из них, в процессе формирования нового пантеона могут погибнуть, я говорить не стал, ни к чему подрывать моральный дух. К тому же, они не были детьми и сами все прекрасно понимали. А вот о своей теории происходящего, что базировалось на обнаруженных фактах, я все же рассказал. Раз они собирались ввязаться во все по полной, то должны понимать, насколько высоки ставки, и что вероятность победы далеко не равна 100%. Слушали меня внимательно, даже задавали уточняющие вопросы, но, как я и предполагал, никто из них не отказался. Поэтому я перешел к текущим задачам. Каждому из вас нужно сформировать команду, группу соратников, на которых он сможет положиться, свою личную свиту. В одиночку вы сильны, но при этом не способны быть в 10 местах одновременно, что порой требуется. На момент замолчав, повернул голову к Измайлову. Ты говорил, здесь есть рабовладельческий рынок, на котором около 20 тысяч рабов. Отправляйтесь туда, выберите тех, кто на ваш взгляд достоин шанса, оцените их потенциал, дайте несколько часов на восстановление и приставляйте к делу. Юный патриций кивнул, но сразу же поинтересовался, а почему именно рабов? В Пусане живут и переселенцы с Дальнего Востока, и беглецы из Европы, что скрылись от преследования. У некоторых даже есть титулы. Судя по тому, что никто из девушек не порывался ему ответить, они сами не до конца понимали моих точных резонов, хотя они лежали на поверхности и были абсолютно идентичны словам Улиха, которые он мне когда-то сказал. Сначала эти люди подумают, что ты предлагаешь им сытую обеспеченную жизнь, карьеру и прекрасное будущее, но потом поймут, что оказались втянуты в долгое противостояние с неясным исходом, осознают, что им придется биться с теми, кто считается самой мощной силой этого мира, а потом и с куда более сильными врагами, которые вовсе находятся за его пределами. Понимаешь, к чему я веду? Чуть помедлив, тот не слишком уверенно кивнул, и Лера, смотря на это, решила вклиниться в разговор. Нужны не те, кто готов сражаться ради своей обеспеченной старости и красивой жизни, а те, кто не станут останавливаться, достигнув определенного предела. Вот теперь на лице дворянина, наконец, появилось понимание. Откинувшись в кресле, юноша задумчиво цокнул языком. А сколько их нужно? Как отбирать? Может, ты с нами пойдешь? Наверняка ведь умеешь видеть, лжет тебе человек или нет. Оценивать ментальное состояние смертных я безусловно мог, пусть и не по такой грубой схеме, как та, что озвучил Михаил, но помогать им не собирался. Вы должны сделать это сами. Количество людей тоже определяйте самостоятельно, отталкиваясь от того, что вам предстоит. Вся четверка заинтересованно подалась вперед, а я довольно усмехнулся и кивнул на юного патриция. Ты станешь наместником Пусана, который будет представлять мои интересы, по крайней мере, на какой-то промежуток времени. Командование наемниками, подготовка солдат, местная дипломатия, сбор налогов, контракты. Все будет возложено на твои плечи. Глаза юноши едва не вылезли из орбит, а сам он с выражением легкой паники на лице оглянулся по сторонам. Как так? Ты забыл, что я студент второго курса? Тут же миллион человек, крупнейший порт страны, пусть она сама не слишком велика. Целые потоки товаров и денег, да еще и солдаты. Когда он растерянно затих, я сделал пару шагов вперед, приблизившись к креслу, в котором он сидел, добавил в голос жесткости. Ты же не думал, что я решу сам безвылазно засесть в Пусане, разгребая все местные дела и решая вопросы? Тот с легкой растерянностью посмотрел на девушек и, не найдя в их лице поддержки, снова обратил взгляд ко мне. Но, у меня же нет опыта, и я не слишком-то сильный одаренный. Тебя и спутников тут не будет, остальные тоже уплывут. Как я один со всем справлюсь? Вопросы были верные, как и замечание по поводу опыта. Имейся у меня побольше времени, я бы подыскал неплохого наемного администратора, какого-то одаренного, который согласился бы руководить всем за определенный процент, а самого Измайлова поставил бы к нему помощником, чтобы заменить им руководителя, когда тот решит, что достаточно поднаторел и оброс связями, чтобы попытаться обойти клятву. При должной изворотливости и сноровке, Это всегда возможно. Любое принуждение оставляет лазейки. Полную преданность обеспечивает только добрая воля. Во-первых, ты будешь не один. На какое-то время Лера тоже останется здесь. Во-вторых, это не навсегда. Рассматривай Пусан как место, где ты сможешь научиться управлению, чтобы потом шагнуть на следующую ступень. В-третьих, к моменту нашего отъезда ты станешь куда более сильным одаренным, чем сейчас. На момент замолчав, добавил: к тому же, у тебя будет работающая и более или менее налаженная система, на которую можно опереться. А с потенциальными проблемами мы разберемся еще до отъезда. По крайней мере, с большей их частью. Тот глубоко вдохнул и после секундного раздумья кивнул. Неожиданно, но признаю, волнительно. Вот только, там же отец, в тюрьме. Я утвердительно наклонил голову. Верно. А теперь подумай, насколько проще ему будет искать помощь или отбиваться от нападок, когда его сын внезапно окажется официальным правителем Пусана. Человеком, под чьим началом находятся тысячи солдат и через руки которого проходят миллионы рублей в самой разной валюте. Юноша чуть приободрился, а сбоку донесся вопросительный голос Леры. А в каком качестве здесь буду я? Зачем мне оставаться, если городом станет управлять Миша? Судя по форме имени, которое она использовала, и тому, что сам Измайлов на это никак не отреагировал, члены моей свиты успели сблизиться, как минимум до какой-то степени, что не могло не радовать. Сандал показал картинку железнодорожной станции, там уже появился отряд военных, на чьих мундирах был герб какого-то местного рода. Сейчас смертные допрашивали выживших гражданских служащих и с изумлением рассматривали то, что осталось от отряда второго принца. Думаю, в самом скором времени новости достигнут королевского двора. Если у правителя Чосана есть хотя бы капля мозгов, он немедленно завизирует документы, присланные Бильским, и поставит его в курс дела, а заодно продублирует подтверждение, отправив своего посланника ко мне. Повернувшись к жрице, я пожал плечами. В качестве командующей некроконструктами, в первое время они будут незаменимы, а ты получишь громадную площадку для тренировки дара, сотни, а то и тысячи боевых конструктов разного формата, у которых будет свои собственные задачи, разбитые на отряды со своими командирами во главе. А еще она подстрахует Михаила в плане вопросов управления и присмотрит за ним на тот случай, если у юнца сорвет голову и он решит сыграть в самостоятельную игру. Вероятность такого развития событий была невелика, но я собирался передать ему трофейный драконий дар, что при определенном развитии событий могло позволить ему нивелировать действие божественной печати. Опасно, да, но, на мой взгляд, риск того стоил. Грош цену тому лидеру, который возвышает только себя, а свиту оставляет топтаться где-то далеко внизу. Тем более, если речь идет о тех, кто когда-то займет свои места в новом пантеоне этого мира. Брюнетка осторожно кивнула и откинулась на спинку кресла, задумчиво посматривая то на меня, то на Измайлова. А я повернулся к Кристине. Твоя задача – адаптировать благотворительный проект под население Пусана и дополнить его. Нам нужно не только накормить людей и заставить их возносить благодарность. Потребуется отобрать самых мотивированных из них, чтобы начать обучать. Рыжеволосая вопросительно приподняла брови, и я усмехнулся. Образование, военная подготовка, развитие дара и обучение плетением. Для начала самые базовые курсы. Если процесс пойдет успешно, то с последующим преобразованием во что-то более серьезное. Но никаких университетов с растянутой на годы учебой, только спрессованная информация, которую будут вколачивать в их головы.